Вопрос. Может ли душа человека переселяться в животное и наоборот? Ответ. Нет. Душа человека вновь и вновь возвращается на землю только через плоть человеческую.